Глава вторая. От партнера по сцене к родственной душе. На семинарах я спрашиваю слушателей, у кого из вас родители сохранили семью и не развелись? Обычно руки поднимает примерно половина. Тогда я спрашиваю эту половину, кто считает, что навыки общения и построения взаимоотношений у них лучше, чем у родителей? На это руки поднимают почти все. Тут, само собой, не удержаться от следующего вопроса. Если навыки у нас лучше, почему в наших семейных отношениях гораздо больше сложностей? На этот вопрос есть два ответа. За последние полвека мир очень изменился. Причем из-за этих перемен стресса в нашей жизни несравнимо больше. Да, навыки общения и построения взаимоотношений у нас и правда зачастую лучше, чем у наших родителей. Но наши отношения с партнерами подвергаются совсем иным испытаниям на прочность, и задачи у нас гораздо сложнее. Сегодняшние пары стремятся к взаимоотношениям иного рода. Они ждут друг от друга куда большего, и если не поймут, как притворить эти ожидания в жизнь, их ждет куда более сильное разочарование. Современные пары больше ждут друг от друга и сильнее разочаровываются, когда их потребности не удается удовлетворить. Нашим бабушкам и дедушкам обычно было достаточно, чтобы их партнеры прилежно играли определенную роль. Назовем это отношениями партнеров по сцене. Но сегодня нам гораздо сильнее нужно эмоциональное благополучие. А для этого необходимы взаимоотношения, в которых мы сможем свободно проявлять свое подлинное, неповторимое «я». Такие отношения мы назовем отношениями родственных душ. Оказывается, лучший способ снизить стресс, вызванный переменами во внешнем мире в наши дни, это стать родственными душами. Настоящий подарок судьбы. А когда мы станем родственными душами и объединимся, чтобы преодолевать непрерывно растущий стресс, то выйдем на вершины любви и полноты жизни, немыслимые в отношениях партнеров по сцене. Если мы готовы взяться за задачи, которые ставит перед нами сегодняшняя новая реальность, то станем только сильнее и мудрее. Впрочем, с задачами всегда так. Отношения родственных душ дают нам возможность свободно проявлять свое подлинное, неповторимое «я». Отношения партнеров по сцене. Традиционные отношения партнеров по сцене основаны на стереотипных ролях мужчины и женщины. Мужчина – добытчик, женщина – хранительница домашнего очага. Главная цель отношений партнеров по сцене – разделить обязанности между мужчинами и женщинами и тем самым обеспечить выживание и безопасность племени и общества, а не только отдельных семей. Проще говоря, партнеров избирали в основном за способность играть эту роль, а на всякую романтическую химию никто и внимания не обращал. Шекспировские Ромео и Джульетта стали классическим примером романтической любви, поскольку умерли сразу после свадьбы. Останься они в живых, возможно, все кончилось бы браком, лишенным страсти, как и практически у всех в ту историческую эпоху. Их вынудили бы вступить в традиционные отношения партнеров по сцене, и страсть, вспыхнувшая между ними поначалу, быстро затухла бы. Если мы не освоим новые навыки создания отношений родственных душ, то и в современных взаимоотношениях страсть окажется такой же эфемерной, как и во времена Ромео и Джульетты. Но благодаря свободе и эмоциональной поддержке, позволяющей нам самовыражаться искренне и до конца, страсть, которую мы чувствуем в начале взаимоотношений, можно сберечь на всю жизнь. Ромео и Джульетта стали классическим примером романтической любви, поскольку умерли сразу после свадьбы. В XVI веке, во времена скоротечной любви Ромео и Джульетты, все знали, что романтическая химия и эйфория влюбленности мимолетны, а потому не надо придавать им особого значения. Родители выбирали спутников жизни своим детям. Браки по договоренности были широко распространены во всем мире до XVIII века и до сих пор приняты в Китае, Индии и других развивающихся странах. В таком браке выбор партнера по сцене определяется не столько романтической любовью, сколько практическими соображениями. В разные исторические эпохи и в разных культурах требования к партнеру по сцене зачастую были примерно одинаковыми. Приведу пример самых распространенных качеств, которые считались важнее любой романтики. Первое. Молодость, девственность, плодовитость невесты. Второе – сила и рост жениха. Третье – душевное, эмоциональное и физическое здоровье. Четвертое – богатство. Пятое – общественное положение семьи. Шестое – одна и та же раса. Седьмое – одна и та же религия. Восьмое – одобрение родителей. Отношения партнеров по сцене приносили пользу обществу, однако многих мужчин и женщин они не устраивали, поскольку вынуждали подавлять те части личности, которые не соответствовали ролям. Если мужчина хотел воспитывать детей или предпочитал не такую высокооплачиваемую, зато интересную работу, он должен был об этом помалкивать, поскольку надо было обеспечивать семью. Если женщине не хватало пищи для ума или у нее появлялись честолюбивые устремления, выходящие за рамки домоводства, ей приходилось душить эти желания в зародыше, поскольку они шли вразрез с основной задачей – заботой о семье. Мы больше не согласны мириться с необходимостью подавлять себя. Последние 200 лет, а особенно в последние 50, нам удалось многого добиться. Женщины обрели финансовую независимость, стали образованными и самостоятельными, и теперь и мужчины, и женщины предъявляют к потенциальному спутнику жизни иные эмоциональные требования. Поскольку женщине больше не нужно полностью зависеть от мужа, чтобы обеспечить свои потребности в выживании и безопасности, у нее стало больше свободы стремиться к собственным целям и действовать в соответствии с собственными чувствами. Если брак не удался, сегодня гораздо легче развестись. В 1969 году за один единственный год статистика разводов в США подскочила с 10 до 50%. Отчасти этот всплеск объяснялся тем, что именно тогда был принят закон о разводе по обоюдному согласию из-за несходства характеров. Но не только. Женщины стали более финансово независимыми и теперь могли вести самостоятельную жизнь. Сила, рост, общественное положение и богатство мужчины перестали быть для женщины главнейшими критериями при отборе потенциального мужа. Они по-прежнему учитываются, но теперь женщине нужна еще и романтическая химия. Чтобы пожениться, нужно обязательно влюбиться. Искать партнера, который обеспечит эмоциональную поддержку на новом уровне, особенно склонны женщины. Но и требования мужчин тоже изменились. При выборе спутницы жизни мужчина больше не ставит главным условием умение вести хозяйство. Его больше интересует, как он себя чувствует в обществе своей избранницы, чем ее умение готовить и убирать, или ее раса, религия и общественное положение. Мужчину больше интересует, как он себя чувствует в обществе своей избранницы, чем ее умение готовить и убирать, или ее раса, религия и общественное положение. Избавившись от бремени единоличной ответственности за финансовое благополучие семьи, мужчина тоже обрел свободу. Теперь и он может стремиться к своей мечте или, по крайней мере, искать в жизни равновесие между тяжелым трудом ради денег и временем на саморазвитие. Он больше не обязан жертвовать собственными эмоциональными потребностями ради жены и детей, хотя и сам когда-то взял на себя эту обязанность. Да и общество больше не требует этого. В отличие от своих предков, современный мужчина может позволить себе ощущать эмоциональные потребности в любви, отдыхе и активном участии в воспитании детей. После сексуальной революции 60-х, с распространением дешевых общедоступных средств контрацепции, миллионы мужчин и женщин обрели свободу удовлетворять свои сексуальные потребности, не дожидаясь вступления в брак и откладывать рождение детей. Раньше, когда рождаемость не контролировали, если женщине случалось забеременеть, отец ребенка был обязан жениться на ней, а она всецело зависела от его поддержки. Такого рода вынужденные союзы были в порядке вещей. Общественные нормы требовали, чтобы мужчина и женщина сначала женились, а уже потом занимались сексом. Современный мужчина понимает, что у него стало больше свободы стремиться к своей мечте и радоваться жизни. Когда общество стало терпимо относиться к сексу до брака, этот радикальный сдвиг подарил мужчинам и женщинам дополнительное время на образование и карьерный рост. А кроме того, время на выбор подходящего партнера, который обеспечит им больше возможностей для полной эмоциональной жизни. Поскольку сегодня мужчины и женщины меньше зависят друг от друга в вопросах выживания и безопасности семьи, у них появилась свобода ощутить потребности более высокого порядка. Потребность в эмоциональной поддержке и в свободном, искреннем самовыражении. Как ни парадоксально, но избавившись от чрезмерной зависимости друг от друга на материальном уровне, они стали сильнее зависеть друг от друга во всем, что касается эмоционального благополучия и поддержки. И мужчины, и женщины ощущают потребности более высокого порядка в эмоциональной поддержке и в свободном, искреннем самовыражении. Понятие иерархии потребностей завоевало популярность в 1943 году благодаря психологу Абрахаму Маслоу. Он выдвинул гипотезу, что в каждый момент превалирует какая-то одна потребность. Сначала надо удовлетворить низшие базовые потребности в тепле, крови, пище и безопасности, и только потом удастся осознать, как первоочередные. Или прочувствовать потребности более высокого уровня в любви и эмоциональном благополучии. Поскольку мужчины и женщины больше не нуждаются друг в друге для удовлетворения базовых потребностей, они начинают лучше осознавать потребности более высокого порядка, удовлетворение которых и стало в наши дни главным условием жизнеспособности взаимоотношений. Женщина больше не нуждается в мужчине, чтобы обеспечить себе пищу и безопасность, поэтому потребности высшего порядка в эмоциональном благополучии, любви и самовыражении выходят в ее сознании на первый план и порождают новые желания, мечты и стимулы к действию. Точно так же мужчина, которому больше не нужно быть единственным добытчиком и защитником в семье, начинает ощущать высшие потребности в эмоциональном благополучии, любви и самовыражении. Эти потребности у современных мужчин и женщин доминируют. Именно они определяют не только выбор партнера, но и стремление сохранить взаимоотношения. Сегодняшним парам не хватает стабильных, безопасных, прочных взаимоотношений. Они хотят большего, но еще не поняли, как это получить. Современные достижения цивилизации и новые возможности быть самодостаточными позволяют нам меньше зависеть от партнеров по сцене. Теперь на первый план выходит потребность в отношениях родственных душ. Сегодня важнее всего для нас глубокая любовь, не слабеющая с годами, романтика, эмоциональная поддержка и надежная коммуникация. Новые возможности быть самодостаточными выводят на первый план отношения родственных душ. Отношения родственных душ. И мужчины, и женщины ищут в близких отношениях эмоциональное благополучие нового уровня. Отношения родственных душ. Сегодня пары не просто влюбляются, они хотят сохранить любовь. Им мало сотрудничества с единственной целью удовлетворить материальные потребности. Пары жаждут взаимоотношений, выходящих за тесные рамки партнерства по сцене, чтобы удовлетворить более насущную потребность в эмоциональной близости и искреннем самовыражении. Сегодня пары влюбляются и хотят сохранить любовь. Любовь и множество способов ее выразить стали определяющим фактором в выборе партнера и сохранении взаимоотношений. Подобным же образом обычная причина для разрыва в наши дни гораздо чаще связана с недостатком эмоционального благополучия, чем во времена наших родителей, бабушек и дедушек. Рассмотрим несколько примеров. Кэрол хочет развестись с мужем. Она говорит: «Я только даю, даю и ничего не получаю взамен». Я, как ее терапевт, спрашиваю: «А чего именно вы не получаете? Помогите мне лучше понять». Кэрол отвечает: «Он больше не проявляет теплоты и нежности. Я разочарована, потому что он даже не интересуется ни моей жизнью, ни моими чувствами. Все изменилось. Исчезла вся романтика. Мы как два не слишком дружных соседа по комнате. У каждого своя жизнь, просто живем мы в одном доме. Я хочу от жизни большего. Я хочу чувствовать, что меня любят и ценят». Кэрол жалуется не на то, что ее муж не смог сыграть роль партнера по сцене. У него хорошая работа. Она несчастлива, поскольку ее эмоциональные потребности не удовлетворяются. Ей хочется, чтобы муж относился к ней нежнее и больше интересовался ее жизнью. Ей хочется ощущать связь с ним, хочется любить и быть любимой и единственной. Том тоже хочет развестись с женой. Что бы я ни делал, ей все мало. Она по-прежнему несчастна. Трудно быть в хорошем настроении, когда приходишь с работы, если у нее такой стресс, говорит он. Я, как его терапевт, спрашиваю. А почему вы не можете быть в хорошем настроении? Помогите мне понять, почему ее счастье так важно для вас. Когда она счастлива, счастливы все. Но когда она несчастна, то смотрит на меня так, будто все дело во мне. А я хочу чувствовать себя хорошим, а не думать, что я для нее недостаточно хорош. Раньше она очень радовалась мне, когда мы с ней приходили домой. А я радовался, что изменил ее жизнь. Чувствовал, что меня любят и ценят. А теперь такое чувство, что она вечно перегружена. Раньше нам так нравилось быть вместе, но теперь все изменилось. И в спальне, и снаружи. Тогда я спрашиваю, что изменилось в спальне? Когда мне хочется заняться сексом, она почти всегда соглашается, но скорее по обязанности, чем ради удовольствия. Тогда я спрашиваю, как это изменило вашу сексуальную жизнь? Том говорит, секс стал скучным, рутинным. Я не хочу отказываться от радости и сексуальной жизни. Не хочу жить в браке, где нет страсти. Я хочу чувствовать взаимную любовь и связь, как в начале. Том не хочет, чтобы его жена лучше вела дом, готовила, воспитывала детей. Детьми, приготовлением пищи и уборкой они занимаются вместе. Он разочарован другим, недостаточным эмоциональным благополучием. А это напрямую связано с эмоциональным благополучием жены. В отличие от своего отца, которому вполне хватало, что жена удовлетворяет его сексуальные потребности, Том хочет, чтобы его партнерша радовалась одному его присутствию и наслаждалась сексом так же, как и в самом начале взаимоотношений. Том и Кэрол — типичные примеры тех трудностей, с которыми сталкиваются пары, вышедшие за рамки традиционных ролей Марса и Венеры. Они стремятся сохранить страсть, но никто не учил их, как удержать ту романтическую любовь, которую они ощущали в самом начале. Современные трудности. Нам мало научиться удовлетворять свои новые потребности и ожидания, чтобы сохранять любовь и страсть. Надо еще и научиться сводить к минимуму нежелательное воздействие на взаимоотношения стресса в современной жизни. За последние полвека жизнь стала сложнее и напряженнее. Теперь мы больше времени проводим на работе, да к тому же и добираемся туда и обратно подолгу, с пересадками, через пробки. Все стремительно дорожает. Медицина, жилье, еда, кредиты. К тому же в семьях, где оба супруга дорожат карьерой, очень трудно сочетать работу и заботу о детях. Это лишь маленькая талика источников стресса и современной жизни с ее стремительными темпами. Сегодня нам, как никогда, нужно уметь поддерживать и друг друга, и самих себя. У нас все больше возможностей добиться успеха на работе, зато дома мы зачастую чувствуем себя одинокими и измученными. Несмотря на то, что новые технологии, интернет и мобильные телефоны, казалось бы, облегчают общение, мы так перегружены информацией и так устали от того, что доступны для звонков и сообщений круглые сутки, что свели коммуникацию, по сути дела, к поздравительным открыткам. И мужчины, и женщины выбиваются из сил, и на личную жизнь у них уже ничего не остается. Мы завоевали независимость, у нас все больше возможностей добиться успеха на работе, зато дома мы зачастую чувствуем себя одинокими и измученными. Беспрецедентное напряжение, которое ощущают в наши дни и мужчины, и женщины, пагубно сказывается на романтических отношениях и подрывает способность добиться успеха в профессиональной деятельности. Все мы, и одинокие, и нашедшие партнеров, часто так заняты или так устаем, что не в состоянии сохранять у себя чувство привязанности, близости, нежности. Повседневный стресс отнимает все силы, истощает терпение, и мы так измотаны перегрузками, что теряем способность радоваться друг другу и поддерживать друг друга дома, да и поддерживать сотрудников и клиентов, если уж на то пошло. Стресс лишь усугубляет сложности в домашней жизни. Мы зачастую так заняты, что не замечаем, как решения, которые мы принимаем день ото дня, лишают нас способности обрести радость и удовлетворение в взаимоотношениях. Мужчина отдаст сердце и душу за возможность много зарабатывать, чтобы обеспечивать семью. а потом возвращается домой такой усталый, что не в состоянии даже говорить с домашними, не то что поддерживать их. Женщина трудится с утра до вечера, а потом возвращается домой, готовая обеспечить мужу поддержку, в которой он, по ее мнению, нуждается, но в ответ не получает той поддержки, в которой нуждается сама, и обижается, и замыкается в себе. Стресс заставляет нас забыть, зачем мы все это делаем. Мы забываем, что так много работаем, лишь ради того, чтобы наши любимые ни в чем не знали нужды. Мы любим своих партнеров, но больше не влюблены в них и не чувствуем взаимности, усталые и задерганные. Когда я путешествую по разным странам и рассказываю про Марс и Венеру, то часто вижу, что нарастающий стресс порождает новую разновидность взаимоотношений. И пары, и одиночки уверены, что никогда не преодолеют трудностей во взаимоотношениях, потому что очень устали и задерганы, и зачастую убеждены, будто их партнеры либо чересчур требовательны, либо попросту совсем другие, и их невозможно понять. Когда мы пытаемся совладать с нарастающим напряжением нашей бурной жизни, то дома чувствуем себя никому не нужными. Одни пары ощущают, что в их отношениях все чаще возникают трения, другие просто махнули рукой и затолкали свои эмоциональные потребности подальше. Они по-прежнему ладят, но страсти в их жизни нет. Традиционные причины разводов – финансовые трудности, измены, алкоголизм и наркомания, физическое насилие – по-прежнему актуальны. Но теперь масло в огонь подливает и эмоциональная неудовлетворенность, стремительно нарастающая пропорционально стрессу. Исследования во всем мире показывают, что чем женщина образованнее и независимее, тем больше у нее риск остаться одной или развестись, тем выше у нее уровень стресса и тем она несчастнее. Но это не закон природы. Более того, статистика, конечно, показывает, что разводы, недовольство жизнью и стресс в наши дни в порядке вещей. Однако же многие образованные и состоятельные женщины счастливы в браке, и стресса в их жизни относительно немного. Корень зла не в образовании, не в финансовой независимости, а в том, что мы не умеем удовлетворять потребности, порожденные этими переменами в обществе. Разумеется, стресс можно отчасти снизить, например, улучшив условия труда. Но с внешним стрессом ничего не поделаешь. Профессиональная жизнь всегда ставит перед нами новые задачи и препятствия. И способность справляться с этим стрессом у всех нас определяется качеством личной жизни и обстановкой дома. Мой рабочий день частенько полон забот, огорчений, накладок, но все это меркнет, стоит мне подумать, как я вернусь домой к любящей жене и счастливой семье. Способность справляться со стрессом в основном определяется качеством личной жизни. Несомненно и другое. Существует множество техник личностного роста, которые помогают снизить стресс и повысить самооценку. Но все равно главное – дарить и получать любовь в личных отношениях. Различные техники помогут раскрепостить сознание и сердце, но без новых знаний об укреплении взаимоотношений сохранить оптимизм очень трудно. Когда мы научимся налаживать коммуникацию в личных отношениях, чтобы лучше справляться со стрессом, то обретем свободу ощутить все то, к чему мы стремимся в жизни. Счастье, яркость красок, полноту и удовлетворенность, а еще смысл, призвание и цель. Отношения с партнером могут превратиться из очередной трудной задачи в решение всех проблем. Нам больше не придется, возвращаясь с работы, браться за преодоление очередных трудностей и подвергаться стрессу. Мы окажемся в тихой гавани, где царят любовь, поддержка и уют. Очень легко почувствовать себя жертвой и винить внешний мир во всех трудностях в личной жизни. А можно наоборот, признать, что когда мы усвоим новые навыки построения и укрепления взаимоотношений, то сможем не только справиться с нарастающим стрессом, но и процветать. Если мы с партнерами научимся вместе противостоять новым источникам стресса, то не только одолеем его, но и станем ближе, и в наших взаимоотношениях появится больше любви и страсти. Если мы наладим навыки общения с партнерами и научимся вместе снижать стресс, то станем ближе друг к другу и обретем больше любви и страсти. Вместе любить и учиться. Когда мы отдаем кому-то свое сердце, Для нас становится очень важно, какое место мы занимаем в сознании любимого человека. Это во многом определяет, как мы относимся к самим себе, а еще, насколько мы готовы любить. Если вас отвергает чужой, незнакомый человек, вы этого и не заметите. Но если вас отвергает любимый, это так мучительно, что ради самосохранения мы автоматически отгораживаемся от него прочной стеной, отстраняемся и замыкаемся в себе. А поскольку мы постоянно перебираем в уме разнообразные причины, по которым нам нужно замкнуться и отгородиться, сердечная боль не утихает. Но теперь эта боль вызвана нелюбимым человеком. Это боль безответной любви. Когда больше не можешь делиться любовью с теми, кого любишь больше всех на свете, это причиняет сильнейшие эмоциональные страдания. Ничего хуже не бывает. Когда больше не можешь делиться любовью с теми, кого любишь больше всех на свете, это причиняет сильнейшие эмоциональные страдания. Ничего хуже не бывает. Но когда вы усвоите новые знания, о которых рассказано на этих страницах, то научитесь снова открывать свое сердце благодаря страданию и признанию и перестанете отгораживаться стеной обид и обвинений. Вы научитесь лучше понимать и любить самих себя. И теперь, если у вашего партнера стресс, и он не сможет оказывать вам необходимую поддержку, вас это будет задевать гораздо меньше, и вы больше не будете уходить в глухую оборону. Даже если ваша родственная душа временами будет по-прежнему огорчать и разочаровывать вас, новые знания о том, с какими трудностями она сталкивается в современном мире из-за своей гендерной принадлежности, смягчат ваше сердце, наполнят его состраданием и сочувствием и дадут вам возможность заглянуть в себя и отказаться от своих зачастую мелочных требований, нереалистичных ожиданий, однобоких обвинений и черствых суждений. Новые знания помогут вам понять, с какими трудностями сталкивается ваш партнер в современном мире. И тогда вы сможете стать более терпеливыми и снисходительными и помочь ему справиться со стрессом. И тогда, в те дни, когда партнер будет в силах обеспечить вам любовь и поддержку, это высветит вашу подлинную сущность и подтвердит, что вы достойны любви. И любви партнера, и своей собственной. А в те моменты, когда партнер слишком напряжен и перегружен и не может обеспечить вам необходимой любви, вы просто переключитесь на какое-то занятие, которое приносит вам радость. При таком подходе партнер просто не сможет испортить вам настроение. Зато в те моменты, когда он сумеет его повысить, вы в полной мере ощутите его любовь. Даже если вы любите себя, все равно ощущать любовь партнера для вас очень важно. Это все равно, как знать, что вы очень хороши собой, а потом заглянуть в зеркало и лишний раз порадоваться, убедившись, какой свет вы несете миру. Когда видишь свое отражение в глазах родственной души, это приносит гораздо больше ощущения полноты жизни, чем в одиночку. Любовь партнера – та самая любовь, которая нужна вам, чтобы пробудить в себе любовь еще более сильную и возвышенную. Когда вы научитесь понимать, что вы счастливы сами по себе – и ваше счастье не зависит от любви и поддержки партнера, то обретете свободу сочувствовать его трудностям, мириться с его несовершенствами и ценить его старания. А со временем вы обнаружите, что пробуждаете в партнере самое лучшее. Когда вы заложите фундамент любви к себе и независимого счастья, то перестанете нуждаться в любви партнера, чтобы быть счастливыми. Зато теперь от нее станете еще счастливее. В удачные дни любовь партнера сделает вас счастливее прежнего, и вы с радостью подарите свою любовь взамен. И тогда личные отношения обогатят вашу жизнь, и она заиграет новыми красками, которых в одиночку не увидишь. Если умеешь принимать и ценить свои достоинства и сочувствовать своим несовершенствам и внутренним неурядицам, то и любить и строить близкие отношения у тебя получается гораздо лучше. Осознанность и любовь к себе помогут не замыкаться и вместе с партнером учиться любить и принимать друг друга, вырабатывать взаимное доверие. И все это позволит вам выстроить новые взаимоотношения, отношения родственных душ. В поверхностных взаимоотношениях такой рост невозможен. После нескольких лет брака я с удивлением обнаружил, насколько лучше, оказывается, стали мои взаимоотношения с Бонни. Мы с ней вместе преодолевали трудности, учились признавать и ценить сильные стороны друг друга и при этом принимать, понимать и сочувствовать своим недостаткам. Наш совместный путь оказался тернист и извилист, но мы держались вместе и воспитывали друг в друге способность любить, и поэтому процветали. Для нас путь любви был подобен горному серпантину по спирали на самую вершину. С каждым поворотом перед нами открывался новый вид, роскошнее прежнего. С тех пор, как мы вместе пустились в этот путь, а прошло уже 40 лет, у нас бесчетное множество раз кончался бензин и перегревался радиатор. Мы сворачивали не туда, прокалывали шины и платили штрафы за превышение скорости. Но стоило нам преодолеть эти трудности, и открывающиеся виды, как по волшебству, становились только прекраснее и приносили еще больше радости. Благодаря тому, что мы вместе преодолевали трудности во взаимоотношениях, наша совместная жизнь стала только прекраснее и приносила больше радости. Отношения родственных душ сами собой не выстраиваются. Их удается создать лишь при условии преданности делу, верности себе и стремления к любви высшего порядка, при условии, что сознательно прощаешь прежние ошибки, мудро корректируешь все свои действия, если они не приносят желаемого результата, с пониманием и состраданием принимаешь все недостатки партнера и не допускаешь, чтобы они влияли на твои чувства к нему. И, наконец, при условии, что у тебя хватит храбрости раз за разом открывать свое сердце.